Братья и сестры, друзья, приветствую вас с любовью Господа нашего Иисуса Христа. Читая книгу Деяний, 4 главу, первые 4 стиха, мы встречаем первые гонения христиан, и прочитаем 4 глава книги Деяний с 1 по 4 стих. Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых, и наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Многие же из слушающих слово уверовали, и было число таковых людей около 5000. Мы видим, что священники, начальники, стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. Досадуя, завидуя то, что они учат народ. Конечно, больно смотреть, читая, видеть, что те учителя, те начальники, которые должны учить, провозглашать, возвещать, досадуют на то, что люди идут к Богу. И исполняется вот этого зла, желая как-то это остановить, желая как-то противостоять этому. И, конечно же, как и апостол Петр ранее сказал, по неведению вашему, вы распяли Христа, но по неведению вашему, не зная, что это Он. И здесь тоже эти люди, к сожалению, они никак не встретились с этой истиной. Мы видим в этом тексте исполнение двух вещей, которые сказал Христос. Что будете гонимы в Евангелии от Иоанна, 15 главе, 20 стихе написано. Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Мы видим здесь, люди гонят учеников. И в то же время видим 4 стих. Многие же из слушавших слово уверовали, и было число таковых около 5000. Уверовали. Уверовали в Слово о Иисусе Христе, о Спасителе, что Он есть Господь, что Он зашел на крест за грехи наши, умер по Писанию и в третий день воскрес. Да, и сегодня одесную Бога это и есть Евангелие, о чем проповедовали Петр. Они гонимы за Евангелие. И это, когда Слово Божие исполняется в твоей жизни, всегда радость. Всегда вот это вот, ты в деле Божьем. Это не огорчение, это не какое-то непонимание. Нет, человек радуется всегда. Когда мы в деле Божьем, у нас всегда есть эта радость, что Иисус наш Спаситель, что мы идем по следам Его, что мы гонимы за имя Его. Да благословит нас Господь. Вот не унывать, когда нас не принимают, хотя мы возвещаем истину. Потому что те люди не видят, не знают, не встретились с Иисусом Христом. Читая Евангелие от Иоанна, 4 главу, там Иисус разговаривает с самарянкой. И когда самарянка поверила Иисусу Христу и пошла в свой город и говорит, идите и посмотрите, не Он ли Спаситель, не Он ли Христос. Люди пошли, посмотрели, попросили Его остаться, Он 2 дня там остался у них. И потом они говорили, мы уже веруем не по твоим словам, потому что сами увидели и услышали. То есть они сами лично встретились со Христом. И те люди, которые нас не понимают, которые нас гонят за имя Иисуса Христа, за проповедь Евангелия, они просто не встретились с Ним. Они просто не знают, что они делают. К сожалению, они просто, если так и останутся, погибнут. Да благословит нас Господь не унывать, но возвещать всегда, даже если мы гонимы, наоборот, возрадоваться, мы в деле Божьем. Да прославится в этом Бог, а Ему за все слава, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.